Глава вторая. К 9 часам вечера все в доме были на своих местах, потому что утром нужно рано вставать. Татьяна Власьевна всех поднимает на ноги, чем свет, и только одной Арише позволяет понежиться в своей коморке лишний часок, потому что Ариша ночью возится со своим двухмесячным Степушкой. Две комнаты, в которых жила Татьяна Власьевна, напоминали скорее монастырскую келью. Низкие потолки, оклеенные дешевыми обоями стены, выкрашенные синей краской дверные косяки и широкие лавки около стен, большой иконостас в углу с неугасимой лампадой, несколько окованных мороженым железом сундуков, сложенных по углам в пирамиду. Вот и все. На полу были посланы чистые половики, тканые из пестрой ветошки, на окнах белели кисейные занавески. Около кровати, где спала Нюша, красовался старинный туалет с вычурной резьбой. В этих двух комнатах всегда пахло росным ладаном, горелым деревянным маслом, геранью, желтыми восковыми свечами, которые хранились в длинном деревянном ящике под иконостасом, и тем специфическим, благочестивым по преимуществу запахом, каким всегда пахнет от старых церковных книг в кожаных переплетах с медными застежками и с закапанными воском точно вылощенными страницами. До старинных книг Татьяна Власьевна была великая охотница, хотя и считалась давно уже единоверкой. Она никогда не упускала случая приобрести такую книгу, чтобы иметь возможность почитать ее наедине. Из этих книг составилась у ней маленькая библиотека, которая и хранилась в особом шкафике, висевшем на стене рядом с иконостасом. К старине Татьяна Власьевна питала почти болезненную слабость. Все равно, в каких бы формах ни проявлялась эта старина, она хранила, как зеницу ока, все сарафаны, полученные ею в приданое, старинные меха, шубы, крытые излежавшейся материей, даже изъеденные молью лоскутки и разное тряпье. После ужина Татьяна Власьевна молилась бесконечной старинной молитвой с листовкой в руках. Поклоны откладывались по уставу, как выучили Татьяну Власьевну с детства раскольничьи исправницы. Засыпая в своей кровати крепким молодым сном, Нюша каждый вечер наблюдала одну и ту же картину. В переднем углу, накрывшись большим темным шелковым платком, пущенным на спину в два конца, как носят все киржанки, бабушка молится целые часы напролет. Откладываются широкие кресты, а по листовке отсчитываются большие и малые поклоны. Глядя на высохшее желтое лицо бабушки с строгими серыми глазами и прямым носом, Нюша часто думала о том, зачем бабушка так долго молится. Неужели у ней уж так много грехов, что и замолить нельзя? Девушка иногда сердилась на упрямую старуху, особенно когда та принималась ворчать на нее, но когда бабушка вставала на молитву, это была совсем другая женщина, вроде тех подвижниц, какие глядят строгими-строгими глазами с икон старинного письма. Конца бабушкиной молитвы Нюша не могла никогда дождаться и засыпала сладким сном под мерный шепот бесконечных канунов. На этот раз девушка особенно долго болтала, мешая старухе молиться. «А ты, бабушка, на меня не сердишься?» — спрашивала Нюша в просонье. «Отстань!» — с фальшивой строгостью отвечала бабушка, путаясь в счете поклонов. «В то воскресенье мы к Пятовым пойдем, бабушка. Пойдем? Фене новое платье шили, называется бордо. То есть эта краска называется, бабушка, бордо, а не материя и не мода. Понимаешь?» «Отстань!» «Феня такая счастливая!» — С подавленным вздохом проговорила Нюша, ворочаясь под ситцевым стеганым одеялом. «У ней столько одних шелковых платьев, и все по-модному. Только у нас у одних в Белоглинском заводе остались сарафаны. Ходим, как чучелы гороховые». «Ты у меня помяли еще, безголовая!» «О, Господи, согрешила я грешная с этой девкой! Ох, уже повесят тебя на том свете прямо за язык!» Молчание. Опять поклоны. Неугасимая лампада горит неровным пламенем, разливая кругом колеблющийся неверный свет. Желтые полосы света бродят по выбеленному потолку, на мгновение выхватывают из темноты угол старинной печи и, скользнув по полу, исчезают. Нюша долго наблюдает эту игру света. Глаза у ней слипаются, начинает клонить ко сну, но она еще борется с ним, чтобы чуточку подразнить строгую бабушку. «Бабушка, Вукол-то Логиныч, — сказывал Дави Архип, — зонтик себе в городе купил», — начинает Нюша, сладко позевывая. «А знаешь, сколько он за него заплатил?» «Отстань! Шелковый зонтик-то, бабушка! А ручка точеная из слоновой кости. Только Архип сказывает, что выточена такая фигура, что девушкам и смотреть совестно». «Тьфу, тьфу!» — отплевывалась старуха. «Провались ты со своим Вуколом Логинычем! Нашла важное кушанье! Срамни, кон Вукол-то Логиныч! Тьфу!» «Бабушка, да ведь он за зонтик-то заплатил 70 целковых. Ей-богу! Хоть сама спроси у Архипа». «Как 70? «Право, бабушка, 70 целковых за один зонтик». «Ах, дурак, дурак этот Вукол! Никого у них в природе-то таких дураков не было. Ведь шабалины-то по нашим местам завсегда в первых были, особливо дедушка-то Логин. Богатые были. А чтобы таких глупостей? 70 целковых! Это на ассигнации-то считать так чуть ли не 300 рублевиков! Уж правду сказать, что дикая эта копеечка не улежит на месте!» Взволнованная 70-рублевым зонтиком Татьяна Власьевна позабыла свои кануны и принялась рассказывать поучительные истории о Шабалиных, Пятовых, Колобовых, Савиных и Пазухиных. «Вон какой народ-то! Все как на подбор! Таких с огнем поискать, и не в Белоглинском заводе! Крепкий народ! По всему Уралу знают белоглинских-то. Даже из Москвы выезжают за нашими невестами. Вот оно что значит природа-то. Теперь взять хоть Настю Шабалину. Вышла за сарапульского купца. Груня Пятого в Москву вышла. У Савиных дочь была замужем за рыбинским купцом, да умерла сердешная. Третий годок пойдет зимнего Николы. А Вукол Логиныч что? Он только свою природу срамит. 70 рублей зонтик. Да и другие-то, глядя на него, особливо которые помоложе, пошаливают. Вон у Пятовых сынок-то в Ирбитской что настряпал? Легкое место сказать. А всему заводчик в укол, чтоб ему ни дна, ни покрышки. В допрежние времена таких дураков и не бывало. Так дурачили промежду себя только, чтобы зонтиков покупать 70 целковых. Нет, этого не бывало. Последние фразы Татьяна Власьевна говорила в безвоздушное пространство, потому что Нюша, довольная своей выходкой с зонтиком, уже спала крепким сном. Ее красивая черноволосая головка, улыбавшаяся даже во сне, всегда была набита самыми земными мыслями, что особенно огорчало Татьяну Власьевну, тяготевшую своими помыслами к небу. Прочитав еще два кануна и перекрестив спавшую Нюшу, Татьяна Власьевна осмотрела, заперты ли окошки на болты. надела на себя пестрядевый пониток и вышла из комнаты. Не торопясь, вышла она и заперла за собой тяжелую дверь на висячий замок, притворила осторожно сени и заглянула на двор. Дождь перестал. По небу мутной грядой ползли низкие облака. В двух шагах трудно было что-нибудь отличить. Под ногами булькала вода. Перекрестив дом и двор, старуха в потьмах побрела к воротам. Чтобы не упасть, ей приходилось нащупывать рукой бревенчатую стену. Отворив калитку, Татьяна Власьевна еще раз благословила спавший крепким сном весь дом, а потом заперла калитку на тяжелый висячий замок и осторожно принялась переходить через улицу. В одном месте она черпнула воды своим низким башмаком без каблука, в другом обеими ногами попала в грязь. Ноги скоро были совсем мокры, а вода хлюпала в самых башмаках. Но старуха продолжала идти вперед. Старая Кедровская улица была ей знакома как свои пять пальцев, и она прошла бы по ней с завязанными глазами. Недаром она выжила в этой улице 50 лет. Вот через дорогу дом Пазухиных. У них недавно крышу перекрывали, так под самыми окнами бревно оставили плотники, как бы за него не запнуться. От дома Пазухиных вплоть до гнилого переулка идет одно прясло, а повернешь переулок, тут тебе сейчас домик отца Крискента. Славный домик с палисадником и железной крышей. В третьем годе, когда у отца Крискента родился мертвенький младенец, дом опал убили и зеленой краской выкрасили. Татьяна Власьевна по гнилому переулку вышла на большую заводскую площадь, посредине которой неправильной глыбой темнела выступавшая углами вновь строившаяся единоверческая церковь. Когда старуха взяла площадь наискосок, прямо к церкви, небо точно прояснилось, и она на мгновение увидела леса и переходы постройки. Где-то брехнула собака. Редкие капли дождя еще падали с неба. Точно серые нависшие тучи отряхивались, роняя на землю последние остатки дождя. «Слава тебе, Господи!» — прошептала Татьяна Власьевна, когда переступила за черту постройки. Помолившись на восток, она отыскала спрятанную под тесом носилку для кирпичей, надела ее себе на плечи, как делают каменщики, и отправилась с ней к правильным стопочкам кирпича, до которого добралась только ощупью. Сложив на свою носилку 6 кирпичей, Татьяна Власьевна надела ее себе на спину и, пошатываясь под этой тяжестью, начала с ней подниматься по лесам. Кругом было по-прежнему темно, но она хорошо знала дорогу, потому что вот уже 3-ю неделю каждую ночь таскала по этим сходням кирпичи. Раньше ночи были светлые, и старуха знала каждую доску. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!» — шептала Татьяна Власьевна, поднимаясь по сходням кверху. Доски были мокры от недавнего дождя, и нога скользила по ним. Прикованные гвоздями поперечные дощечки, заменявшие ступеньки, кое-где оборвались с своих мест, и приходилось ощупывать ногой каждый шаг вперед, чтобы не слететь вниз вместе с своей 30-фунтовой ношей. Но эта опасность и придавала силу работавшей старухе, потому что этим она выполняла данное обещание поработать Богу в поте лица. Давно было дано это обещание, еще в молодые годы, а исполнять это приходилось теперь, когда за спиной висели 70 лет, точно 70 тяжелых кирпичей. Да, много было прожито и пережито, и суровая старуха, сгибаясь под ношей, тащила за собой воспоминания, как преступник, который с мучительным чувством сосущей тоски вспоминает мельчайшие подробности сделанного преступления и в сотый раз терзает себя мыслью, Что было бы, если бы он не сделал так-то и так-то? «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» — шептала Татьяна Власьевна от сознания своей человеческой немощи. Но вот первая ноша поднята. Вот и карниз стены, который выводят каменщики. Старуха складывает свои кирпичи там, где завтра должна продолжаться кладка. Небо все еще обложено темными тучами, но в двух или трех местах уже пробиваются неясные светлые пятна. Точно небо обтянуто серой материей, кое-где сильно поношенной, так что сквозь образовавшиеся рядины пробивается свет. После двух подъемов на леса западная часть неба из серой превратилась в темно-синюю. Сверкнула звездочка, пахнула ветром, который торопливо гнал тяжелые тучи. Татьяна Власьевна присела в изнеможении на стопу принесенных кирпичей. Голова у ней кружилась, ноги подкашивались, но она не чувствовала ни холодного ветра, глухо гудевшего в пустых стенах, ни своих мокрых ног, ни надсаженных плеч. Вон из осенней мглы выступают знакомые очертания окрестностей Белоглинского завода. Вон старая Кедровская улица, вон новенькая православная церковь, вон пруд и заводская фабрика. Выглянувший из-за туч месяц ярко осветил всю картину спавшего завода, ряды почерневших от недавнего дождя крыш, дымившиеся на фабрике трубы, домик отца Крискента, хоромины Шабалиных. Все это были немые свидетели долгой-долгой жизни. Свидетели, которые не могли обличить словом, но по ним, как по отдельным ступенькам лестницы, неугомонная мысль переходила через длинный ряд пережитых годов. Все это было. И Татьяна Власьевна переживает свою жизнь во второй раз. Переживает вот здесь, наверху постройки, откуда до неба, кажется, всего один шаг. Но именно этот шаг и пугает ее. Она хватается за голову и со слезами на глазах начинает читать вырвавшийся из больной души согрешившего царя крик: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей!» Но нужно носить кирпичи. До утра осталось часа три. Татьяна Власьевна спускается вниз и поднимается с тяжелой ношей почти машинально, как заведенная машина. Именно такой труд, доводящий старое тело почти до полного бесчувствия, именно такой труд дает ее душе тот покой, какого она страстно домогается и не находит в обыкновенных христианских подвигах, как пост, молитва и бесконечные поклоны. Да, по мере того, как тело становится лишней тягостью, на душе все светлее и светлее. Татьяна Власьевна видит себя 15-летней девушкой. Она такая высокая, рослая, с румянцем во всю щеку. Все на нее заглядываются, даже старики. Ей никто не нравится, хотя она не прочь поглазеть на молодых парней. Ха-ха-ха! Никем-то никого не осталось из бывших молодцев. Точно они уплыли один за другим. Да, никого не осталось в живых. Только она одна, чтобы замаливать свои чужие грехи. На 16-м году Таню выдали замуж за вдовца-купца по фамилии Брагин. До венца они не видали друг друга. Ей крепко не понравился старый муж, но стерпела и помирилась с своей судьбой, благо вышла в достаточную семью, на свое хозяйство, не знала свекровушкиной науки, а потом пошли детки-ангелочки. Все девичье глупое горе износилось само собой, и подумала Татьяна Власьевна, что так она и век свой сживет со старым нелюбимым мужем. Конечно, завидно иногда было, глядя на чужих молодых мужей, но уж кому какое счастье на роду написано. Венец, суд Божий. не нам его пересуживать. Так думала Татьяна Власьевна, да не так вышло. Уж прожила она замужем лет 10, своих детей растила. А тут и подвернись случай. И какой случай? Господи, прости меня окаянную. Да, были и раньше случаи. Засматривались на красавицу-молодку добрые молодцы, женатые и холостые. Красивые были, только никому ничего не досталось. Вздохнет Татьяна Власьевна, опустит глаза в землю. И только всего. Один особенно тосковал по ней и даже чуть рук на себя не наложил. «Прости его согрешение, Господи!» А горе пришло нежданно-негаданно, как вор, когда Татьяна Власьевна совсем о том и не думала. Приехал в Белоглинский завод управитель Пятов, отец Нила Поликарпыча. Ну, познакомился со всеми, стал бывать. Из себя-то человек глядеть не на кого. Тощий, больной, все кашлял, да еще женатый, и детишек полный дом. Познакомился этот Пятов с мужем Татьяны Власьевны так, что и водой не разольешь. Полюбились они друг другу. На именинах, по праздникам друг к дружке в гости всегда ездили. Жена у Пятого была тоже славная такая, хоть и постарше много Татьяны Власьевны. Вот однажды приехал Пятов на Масленице в гости к Брагиным. Хозяина не случилось дома, и к гостю вышла сама Татьяна Власьевна. Посидели, поговорили. А Пятов нет-нет, да и взглянет на нее. Таково ласково да приветливо взглянет. Веселый он был человек часом, когда в компании. «Что это ты на меня так глядишь, Поликарп Семенович?» — спросила Татьяна Власьевна. — Точно сказать что-то хочешь? — Хочу сказать, Татьяна Власьевна. — Давно хочу, — ответил Пятов и как будто из себя немного замешался. — Ну так говори. — А вот что я скажу тебе, Татьяна Власьевна. — Погубила ты меня! Иссушила, Господь тебе, судья! Тихо таково, вымолвил последнее слово. А сам все на хозяйку смотрит и смеется. У Татьяны Власьевны от этих слов мороз по коже пошел. Она хотела убежать, крикнуть, но он все смотрел на нее и улыбался, а у самого так слезы и сыплются по лицу. «Гоните меня, Татьяна Власьевна!» Тихо заговорил Пятов, не вытирая слез. «Гоните!» От этих слов у Татьяны Власьевны точно что оборвалось в груди. И жаль ей стало Поликарпа Семеновича, и как-то страшно. Точно она боялась самой себя. А Пятов все смотрит на нее. Красивая она была тогда, да и молодая. Кровь с молоком бабенка, а в своем синем сарафане и в кисейной рубашке с узкими рукавами она была просто красавица писаная. Помутилась в глазах Пятого от этой красавицы. От ясных ласковых очей, от соболиных бровей, от белой лебяжьей груди. Бросился он к Татьяне Власьевне и обнял ее, а сам плачет, плачет и целует руки, шею, лицо, плечи целует. Онемела Татьяна Власьевна. Жаром и холодом ее обдала, и сама она тихо-тихо поцеловала Поликарпа Семеновича. Всего один раз поцеловала, а сама стоит перед ним, как виноватая. «Насмеялся ты надо мной, Поликарп Семенович, заговорила она, когда немного пришла в себя, опозорил мою головушку. Как я теперь на мужа буду глядеть? Голубушка, Татьяна Власьевна, мой грех, мой ответ. Я отвечу за тебя и перед мужем, и перед людьми, и перед Богом. Только не дай погибнуть христианской душе. Прогонишь меня. Один мне конец. Пересушила ты меня, злая моя разлучница. Прости меня, Татьяна Власьевна. Да прикажи мне уйти. А своей воли у меня нет. Что скажешь мне, то и буду делать. Уходи, Поликарп Семенович. Бог тебе судья. Побелел он от этих слов. Затрясся. Прощай. Чужая жена, моя погибелюшка, проговорил он, поклонился низко-низко и пошел к дверям. Опять сделалось страшно Татьяне Власьевне, страшнее давешнего, а он идет к дверям и не оглядывается. Подкосились резвые ноги у красавицы погибелюшки, и язык сам сказал: «Поликарп Семенович, воротись!» О, вышел грех, большой грех. Пожалела Татьяна Власьевна грешного человека Поликарпа Семеновича и погубила свою голову. Навсегда погубила. Сделала с нею страшное, небывалое. Сама она теперь не могла жить без Поликарпа Семеновича, без его грешной ласки. Точно кто ее привязал к нему. Позабыла и мужа, и деток, и свою победную головушку для одного ласкового слова, для приворотного злого взгляда. Так они и зажили. А на мужа точно слепота какая нашла. Души не чает в Поликарпе Семеновиче. А Поликарп Семенович, когда Татьяна Власьевна растужится да расплачется, все одно приговаривает: «Милушка моя, не согрешишь, не спасешься. А было бы после в чем каяться». Никогда не любившая своего старого мужа, за которого вышла по родительскому приказанию Татьяна Власьевна, теперь отдалась новому чувству со всем жаром проснувшейся первой любви. В качестве запретного плода эта любовь удесятерила прелесть тайных наслаждений, и каждый украденный у судьбы и людей час счастья являлся настоящим раем. Плодом этой преступной связи и был Зотушка, нисколько не походивший на своего старшего брата Гордея и на сестру Алену. Муж Татьяны Власьевны промышлял на Белоглинском заводе торговлей панским, то есть ситцами, сукном и так далее. Дело он вел хорошо, и трудовое богатство наливалось в дом, как вода. А тут старший сын начал подрастать, и отцу в помощь пошел. Все же кошку в лавку не посадишь и не пошлешь куда-нибудь. Из Гордея вырабатывался не по летам серьезный мальчик, который в 13 лет мог править дело за большого. Все шло как по маслу. Брагины начали подниматься в гору и прослыли за больших тысячников. Но в один год все это благополучие чуть не пошло прахом. Сам Брагин простудился и умер, оставив Татьяну Власьевну с тремя детьми на руках. Этот неожиданный удар совсем ошеломил молодую вдову, как божеское наказание за ее грехи. Постылый старый муж, который умер с спокойной совестью за свое семейное счастье, теперь встал перед ней немым, неотступным укором. После девятин Татьяна Власьевна пригласила к себе в дом Поликарпа Семеновича и сказала ему, опустив глаза: «Ну, Поликарп Семенович, теперь уж прощай. Будет нам грешить. Если не умела по своему малодушию при муже жить, так надо теперь доучиваться одной». «Как же это, Таня?» «Я тебе не Таня больше, а Татьяна Власьевна. Так и знай, мое слово будет свято, а ты как знаешь. Надо грех замаливать, Поликарп Семенович. Прощай, голубчик, не поминай лихом». Голос у Татьяны Власьевны дрогнул, в глазах все смешалось, но она пересилила себя и не поддалась на прелестные речи Поликарпа Семеновича, который рвал на себе волосы и божился, на чем свет стоит, что сейчас же наложит на себя руки. «А я буду молиться за тебя Богу», — уже спокойно ответила Татьяна Власьевна. Точно она замерла на одной мысли. Этим все и кончилось. Татьяна Власьевна как ножом обрезала свою старую жизнь и зажила по-новому, честной матерной вдовой, крепко соблюдая взятую на себя задачу. В это время ей всего было еще 30 лет, и она, как одна из первых красавиц, могла выйти замуж во второй раз. Но мысли Татьяны Власьевны тяготели к другому идеалу. Ей хотелось искупить грех юности настоящим подвигом, а прежде всего поднять детей на ноги. Время бежало быстро. Дети выросли. Старший Гордей был вылитый отец. Строгый, обстоятельный, деляга. Второй затей являлся полной противоположностью. И как Татьяна Власьевна не строжила его, не началила, из затея ничего не вышло. А под конец он начал крепко зашибать водкой, так что пришлось на него совсем махнуть рукой. Татьяна Власьевна должна была примириться с этим, как с божеским наказанием за свой грех, и утешилась старшим сыном, которого скоро женила. Внучата на время заставили Татьяну Власьевну отложить мысль о подвиге, тем более что жена Гордея умерла рано, и ей пришлось самой воспитывать внучат. Вот те мысли, которые мучительно повертывались клубком в голове Татьяны Власьевны, когда она 70-летней старухой таскала кирпичи на строившуюся церковь. Этот подвиг был только приготовлением к более трудному делу, о котором Татьяна Власьевна думала в течение последних 40 лет. Это путешествие в Иерусалим и по другим святым местам. Теперь задерживала одна Нюша, которая того гляди выскочит замуж, благо и женишок есть на примете. «Вот бы только Нюшу пристроить», — думала Татьяна Власьевна, поднимаясь в десятый раз к кирпичам. «Алексею Пазухиных парень хороший, смиренный, да и природа пазухинская по здешним местам не последняя. Отец-то Сила Андроныч, вон какой парень! Подстать как раз нашему-то Гордею Естратычу». Старуха проработала до 4 часов, когда на фабрике отдали первый свисток на работу. Она набожно помолилась в последний раз и поплелась домой, разбитая телом, но бодрая и точно просветленная духом. Кругом было все темно, но в избах уже мелькали яркие огоньки. Это топились печки у заботливых хозяев. Вон у отца Крискента тоже искры сыплются из трубы. Значит, стряпка Аксинья рано управляется. У Пазухиных темно. У них подолгу спят. Подходя к своему дому, Татьяна Власьевна заметила в окне горницы Гордея Евстратыча огонь. «Уж не болен ли?» — подумала старуха и торопливо зашагала через улицу. «Куда ему экурань подниматься? Может, надо малиной или мятой его напоить?» Гордеев Стратыч действительно не спал, но только не по нездоровью, а от одолевших его мыслей, которые колесом вертелись кругом привезенной Михалком жилки. Сначала он пытался заснуть и лежал с закрытыми глазами часа два, но все было напрасно. Сон бежал от Гордея Евстратыча, оставляя в душе мучительно сосавшую пустоту. Зачем старатель Маркушка желает видеть его? И зачем он послал с Михалком эту проклятую жилку? А жилка богатейшая. Может быть, Маркушка нашел эту жилку и хочет продать ему. Все может быть. Только не нужно упускать случая. Мало ли бывало таких случаев. Эти старатели все знают, а Маркушка совсем прожженный. Занятый этими мыслями, он не обратил внимания даже на то, как осторожно отворилась калитка и затем заскрипела дверь в сенях. «Ты что это, Гордей?» — спрашивала Татьяна Власьевна, появляясь в дверях его комнаты. «Уж не попритчилась ли какая немочь?» «Нет, мамонька». «Так, не поспалось что-то. Клопы надо полагать. Скажи Костряпке насчет самоварчика, а потом мне надо будет ехать в Полдневскую». «Да ведь Михалка вчера в Полдневскую гонял». «Гонял, да без толку. Самому надо съездить».